Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне, я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находится ли и теперь в доме нечестивого сокровище нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь, будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем, выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего».